Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. Та-та-та-та-та-та. Вечерний эфир, вечер понедельника, добрались мы до него. Тяжелый день сегодня. Тяжелый день, да. Зима вступила в свои права, снег и мороз уже стали нашими гостями, хотя снега и мороза вот сегодня уже практически нет, но тем не менее, как живут в этих условиях пернатые жители нашего региона, а у нас есть такие сейчас и немало, встречаюсь. Да. Говорим сегодня с гостем в студии, это доцент кафедры зоологии. Ботаники и зоологии. Ботаники и зоологии, подсказывает мне гость. Кандидат биологических наук, президент Союза охраны птиц России Владимир Мельников. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот видите, какие регалии теперь у нашего гостя, президент Союза охраны птиц России. С чем вас и поздравляем. Спасибо. Да. Владимир Николаевич, нынешняя такая теплая зима в любом случае остается зимой, да? Вот кто сейчас в нашем регионе из птиц проживает, как им, на ваш взгляд, живется в этих условиях и насколько им комфортно в этих условиях живется? И надо ли им помогать в этих условиях жить? Ну, дело в том, что несмотря на то, что вот такая зима, в самом деле, в этом году аномальная, да, тот набор птиц, который остался у нас зимовать, он остался таким же, как и во все обычные зимы, и мы видим, в общем-то, те же самые виды, которые у нас остаются как в лесу, так на некоторых водоемах, так и в городе. Из лишних никто не остался? Что-то такого вот из ряда вон выходящего, что-то такого аномального в птичьем мире, ну, по крайней мере, у нас не отмечено. И новых никто не прилетел. И новых пока никто не прилетел. Хорошо. Тем не менее, вот помочь, можно ли помочь птицам зимовать в эту зиму? И каким образом это лучше делать, давайте напомним в самом начале, потому что потом еще в течение, я думаю, нашего разговора нужно будет это сделать. Что лучше сделать, как лучше подкормить птиц? Ну, конечно, можно и нужно, и, наверное, к подкормке птиц, вот как и к другим таким биотехническим мероприятиям, как бы громко это ни было сказано, подходить стоит с той точки зрения, что это нужно ведь не только птицам. Это и наши внутренние потребности, там, чтобы посмотреть птиц, быть к ним ближе, надо как-то с ними подружиться, в том числе и через корм. То есть подкормка птиц, она интересна обоюдно и нам, и им. Вот. Но если вот говорить именно о защите птиц, об охране птиц, то подкормка, она обеспечивает те места, где у птиц есть постоянный корм, предоставляемый человеком. И если вот в такую теплую зиму, в самом деле, мы намного проще прожить и намного проще найти корм, ну, очень много и семена трав, и семена деревьев, не засыпаны снегом, более для них доступны, корма для них больше. Но, тем не менее, птицы продолжают посещать кормушки, и случись какая-то большая проблема, сильные снегопады, ледяной дождь, они первым делом пойдут в эти кормушки, которые знают. Если поставить кормушку непосредственно во время такой в этот проблемный период, то птицы, они все-таки опасаются и людей, и новых вещей, осваивают их не сразу. То есть им понадобится какое-то время для того, чтобы освоиться, познакомиться. Это надо делать заблаговременно. Поэтому продолжаем работать в прежнем режиме, несмотря на всю теплоту и бесснежье. Хотел спросить про конкурс «Покормите птиц», который проходит ежегодно. Вот проходит ли он в этом году? Каковы условия и как можно принять в нем участие? Да, вот спасибо, замечательный вопрос. Конкурс «Покормите птиц» в этом году проводится, в общем-то, в традиционном режиме, и у нас в этом конкурсе в этом году несколько номинаций, традиционные уже номинации «Кормушки для печушки», как мы их называем, то есть это традиционные кормушки, которые вот уже многие десятилетия, даже столетия на Руси делают, там, из дерева, теперь из пластика, из других материалов. Вторая номинация – это валентинки для птиц, то есть эко-кормушки, кормушки полностью съедобные. Вот. В этом году мы продолжаем номинацию «Пернатые гости», то есть наблюдение на кормушках, перепись тех видов, которые посещают кормушки, их фотографирование и предоставление вот такого фотоотчета. Ввели в этом году новую номинацию – это «Кинокормушка», то есть видеоролики о птицах на кормушке. Ну и вот в прошлом году мы опробовали такую номинацию уже для педагогов – птички-методички, то есть методические разработки, связанные с птицами для обучения подрастающего поколения, можно, в принципе, для взрослого населения тоже. И по всем этим номинациям, вот названным, имеется и категория 18+, то есть для взрослых, и вот как раз эту категорию для взрослых поддерживает Департамент природных ресурсов и экологии. Вот так Ивановской вот. Области, да. Хочется напомнить, эфир у нас идет прямой, и в связи с тем, что последний эфир, когда мы разговаривали о птицах, был очень популярен для наших радиослушателей, звонков было очень много, мы напоминаем номер телефона 93-69-20, если хотите задать вопрос и про конкурс, и про птиц, которые нас окружают, и про то, как лучше за ними наблюдать, звоните по телефону 93-69-20. Владимир Николаевич, вот мне хотелось бы, пользуясь случаем, задать вопрос про конкурс. Вот введение новых номинаций, оно связано с тем, что люди вместе с тем, что они присылают, они еще и присылают и видео, да, вообще интерес, вот он многопланов, потому что у нас сейчас время такое, вот медиа разного рода, это не только фотографии, это не только какие-то описания, это еще и видео, это еще и вот вы рассказали о конкурсе для педагогов, да? То есть творческие люди, преподаватели, учителя, они вот используют этот конкурс в том числе в качестве наглядного учебного пособия, да? Ну, в самом деле, подкормка птиц имеет значение, вот мы уже сказали, и для птиц, и для людей, да? А для людей в том числе это очень хороший образовательный ресурс на примере подкормки птиц, проводить экологическое образование – это вот такой очень замечательный вектор для развития. У нас есть звоночек в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Людмила. У меня такой вопрос. Я бы хотела узнать, поскольку я живу недалеко от леса, и у нас здесь развешаны кормушки, и у меня у самой кормушки для птиц висит, то есть там семечки и прочее. В связи с этой теплой зимой я заметила, что к нам стали прилетать какие-то другие птицы, отличные от того, какие были прошлые года. То есть более крупные. Я так хотела узнать, улетели ли дрозды, потому что были очень похожие три птицы, внешне как бы больше, чем обыкновенные наши синицы, снегири и прочие. Какие-то они сизые сверху, и снизу какие-то очень пестренькие такие. То есть улетели ли они на зимовку, или они остались у нас здесь, и вот здесь у нас промышляют. И еще заметила одну ситуацию. У нас, поскольку мелких птиц много, это синицы, соответственно, зеленушки тут прилетают у нас, снегири прилетело, значит, вот достаточно большое количество их собирается, и прилетела какая-то лесная птица, я так поняла, она вроде коршуна, но очень маленькая, и она вот прямо здесь вот сидела у нас под окном, то есть ее тут галки потом догнали, и она улетела в лес. То есть есть ли какие-то такие птицы, которые вот могут прилететь? Да, спасибо за вопрос. Вы очень хорошо описали ваших визитеров, да, видно, что многих уже знаете. В самом деле дрозды, а то, что вы описываете, это дрозд-рябинник, они у нас каждый год какое-то количество дроздов остается зимовать. И в тех местах, где имеются теплотрассы, особенно в года, когда остается много рябины на зиму, дрозды задерживаются. Это не массовое явление, это небольшое количество особей, но так или иначе дрозды остаются зимовать, мы ежегодно их зимой встречаем. То, что к кормушкам подлетают хищники и, соответственно, тоже охотятся на птиц, такое тоже бывает, и основной посетитель такой, основной хищник, который нападает на мелких воробьиных птиц, это ястреб-перепелятник. Тут тоже ситуация такая, что большая часть перепелятников отлетают достаточно далеко на юг, чаще даже переваливают за кавказский хребет или в Предкавказье зимуют, но часть остается здесь и у нас, и они вполне могут посещать кормушки, ну и тоже кормиться, что же делать, хищникам тоже надо питаться. То есть они используют, так сказать, то, что птицы, где они кормятся, они туда прилетают, ну, естественно, за добычей. С другой стороны, птицы, они же ведь, сложно их назвать социальными существами, да, но они же существуют большими стаями, и вот это их движение, их можно описать с помощью каких социальных законов, ну, птичьих, естественно. Ну, даже есть целое направление науки, этология, которая изучает поведение животных, в том числе и взаимоотношения, в том числе и межвидовые. Вот. На самом деле, ястреба, которые у нас остаются зимовать, ну, все равно будут охотиться на птиц, будь то где-то в лесу, в естественных условиях, или они будут где-то концентрироваться. Но очень часто концентрации любых биологических объектов, любых животных привлекает к этому месту хищников. И, в общем-то, это, по большому счету, для нас, для людей тоже неплохо. Почему? Потому что мы знаем, что птицы, теплокровные животные, могут приносить заболевания, которые опасны в том числе и для человека. Хищники как бы сдерживают такие концентрации в определенных рамках. Ну, потому что хищники обычно охотятся на больных, да, на слабших особей. Естественно, да. Работает здесь такая избирательность как таковая, то есть им проще поймать то, что... Добыть, поймать то, что слабое, плохо летает, плохо реагирует, это как раз... собственно, одно из основных направлений естественного отбора. С другой стороны, там, где есть хищники, там не создается очень крупных скоплений птиц и меньше вероятности их перезаражения друг друга и заражения людей. А вот такой факт, что хищники сами могут заразиться, он может быть? Дело в том, что хищные птицы, они очень давно контактируют с разными птичьими заболеваниями, и у них очень сильные пищеварительные ферменты. Большая часть яиц паразитов, да, каких-то бактерий, даже инцистировавших, цисти защищенных вроде бы от всего, в пищеварительной системе, в первую очередь в желудке у хищных птиц, это все переваривается. Склевал и переварил, заразу, да. Молодец. Владимир Николаевич, а я, знаете, хотела спросить, вот птички же не только кормом, да, питаются с кормушек, находят ягоды на веточках, на кустиках. А вот перезревшие ягоды во время оттепели могут забродить. Соответственно, птички наедаются, они опьянеют от этих ягод, теряют ориентацию, бьются о стены, падают. Вот с этими валяющимися, грубо говоря, птичками на снегу что надо лучше сделать? Отнести малышку в тепло или так вот оставить? Снежком присыпать. Да, а вдруг действительно надо снежком присыпать? Хороший такой вопрос. Дело в том, что... С опьянением-то не часто мы встречаемся, и если оно на самом деле пока еще никем не доказано, чаще бывает другая проблема, которую воспринимают за опьянение. Вот заметьте, в теплый период таких пьяных птиц нет, они почему-то только в самые зимой, морозы, да. Только в холода, когда вроде бы и бродить нечему. На самом деле происходит несколько другое. Птицы, которые питаются ягодами, могут съесть достаточно много ягод, и при этом они ледяные ягоды съедают, охлаждаются. Они замерзают. Они понижаются, их температура, они не замерзают, но температура их несколько понижается, и они становятся малоактивны. И вот здесь могут быть всякие эксцессы, но чаще всего просто-напросто они осаживаются на землю и ждут, когда это дело все немножко внутри нагреется, начнет перевариваться. Что делать? Лучше всего положить в коробочку, отнести в тепло, и когда птичка подогреется, будет активной, выпустить. Вот, птичек поднимаем, собираем в коробочку греем. И греем. Греем обязательно. Ну вот еще раз хотелось бы вернуться к тому, что птицы, вот у них такое состояние и такое жизнеустройство, что они имеют повышенную температуру, да, вот относительно человека. Для того, чтобы поддерживать эту температуру, они должны съедать определенное количество пищи, да, и тем самым поддерживать вот свой жизненный тонус. Но дело в том, что вот такая повышенная температура, это 40 даже немножко плюс градусов, чаще всего у птиц, дает им, с одной стороны, большое преимущество, высокую активность, большое количество энергии для полета, сразу может выбросить много достаточно энергии, сделать мощный бросок, там, убегая от хищника или кого-то догоняя, прилететь на какое-то значительное расстояние, но, с другой стороны, выходит им боком. Почему? Потому что температуру денатурации белка никто не отменял. Да? Если у нас такая повышенная температура поднимается выше 40, нам уже, в общем-то, критично. Плохо, да. У птиц небольшое повышение температуры, какое-то заболевание проходит очень бурно тоже и приводит к серьезным последствиям намного быстрее, чем у млекопитающих, именно потому что небольшое повышение температуры становится уже критичным. И я хотел спросить о тех птицах, которые остаются жить, ну, вопреки, да, но, с другой стороны, они уже настолько к этому привыкли, это утки, которые живут у нас в теплых местах, около ТЭЦ, в тех местах, где река проходит через город, и где незамерзающая вода, вот как-то влияет то, что они постоянно остаются на зиму, никуда не улетают, на их геном, на самом, так сказать, саму сущность утки, потому что они же должны лететь куда-то, бороться с чем-то, да, вот они, ослабевают они в связи с этим, или все-таки остаются утками? Нет, конечно, они остаются утками, при этом происходит такая адаптация, да, вот спрашивают, а хорошо-то или плохо? Ну, это не плохо, не хорошо, идет процесс адаптации и приспособления к жизни вблизи человека. Причем надо сказать, что это, в общем-то, относительно небольшое количество птиц по сравнению с общей численностью, там, скажем, уток в Ивановской области. Но, однако, вот в этом году мы провели очередной учет, да, в рамках акции «Серая шейка», проводим количественный учет зимующих уток, и вот в этом году в пределах города Иваново зимует 1750 примерно, мы уточняем последние цифры по фотографиям еще, подсчет проводим кряков. Вот. Ну и встречены еще два вида по одной особи, это хохлатая чернеть и черок-свистунок. Угу. То есть они остаются. Но это не значит, что это все утки, которые есть в Ивановской области. Это значит, что это те утки, которым так удобно. Это небольшая часть такой синантропной популяции, скажем так, синантропная часть приспособления. Вот они полностью весь год живут в городе, они здесь размножаются. Причем, что интересно, у нас таких исследований с меченем нет. Но вот польские коллеги, если на примерно таком же, да, климатическом уровне исходном проводили исследования, значительная часть молоди этих уток разлетаются и живут в диких условиях. Ну да, если они размножаются, их должно быть больше, да. больше, а их, ну, примерно у нас, одинаково. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я живу в деревне Южский район, и вот второй год я не вижу летом жаворонков. Может, это не вовремя я говорю, но такие птички хорошие. Где они делись, или, может быть, только у нас их нету? Пожалуйста. Понятно, спасибо. Дело в том, что с жаворонком происходит. Он перераспределяется. Ну, понимаете, что жаворонок – это птица полей. Многие сельхозугодия сейчас, поля не возделываются, они заброшены и зарастают. И жаворонок там жить не может. И вот что самое интересное, вот те участки леса, которые в Южском районе были пройдены пожаром в 2010 году и потом прочищены, вырублены, вот на этих гарях прочищенных, пока они не заросли еще подрастающей березой, там травами, жаворонки хорошо поселяются, там численность их выросла многократно. То есть происходит вот такое перераспределение. Жаворонкам нужна открытое пространство, ну, почти голая земля или земля с травой. Тогда они там будут жить. Если поле зарастает, естественно, жаворонок будет искать другое место. Радио «Россия Иваново» продолжает свою работу. Я напомню, что у нас в студии Владимир Мельников, доцент кафедры биологии Ивановского государственного университета, президент Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук. Владимир Николаевич, сейчас вышла, так сказать, погода и зима на уверенный курс к весне. Ну, говорят, что цыган шубу продает в феврале, хотя, как вы правильно заметили, он ее и не одевал в этом феврале. Вот. Кого нам ждать первыми из птиц, кто должен первый вернуться и примерно в какое время? Но дело в том, что если посмотреть на тех птиц, которые прилетают у нас первыми, некоторых мы сначала и не замечаем. Да? У нас очень часто первыми возвращаются совы, ушастая сова, и они не сразу начинают. Лесные жители. Лесные, ну, некоторые. Да. То, что первое попадается на глазах, это, конечно, возвращаются грачи уже традиционно, знаем, грачи. При этом прилет грачей, как и прилет многих птиц, он сейчас очень сильно сместился, заметно. То есть, если они прилетали раньше где-то к середине марта, к началу второй половины марта, то сейчас где-то в самом начале марта, в первые числа марта, уже достаточно много лет грачи у нас появляются. А вот можно ли это расценивать как проявление общего потепления климата на нашей Земле, о котором все говорят вокруг? И вообще вот есть такая тенденция, что в связи с изменением климата птицы меняют свое расписание прилетов и улетов. Или птицы крепче стали просто? Не, ну, дело в том, что, по всей видимости, одной из основных причин называют изменения климатические. И, соответственно, птицы меняют не только время миграции, а иногда и меняют пути миграции. Изменяются пути миграции. Место зимовки чаще все-таки остается традиционным, да. Хотя, в принципе, если говорить вот о то, что мы называем ближние мигранты, те, кто улетает не очень далеко в пределах континента, да, не покидают Евразию, не покидают Европу, европейскую часть, то они, в общем-то, по погоде чувствуют, да, и используют, то есть стараются улетать недалеко. Если их, как говорится, голод гонит, они будут удаляться дальше на юг. Если нет, то останутся где-то в средней полосе или на юге средней полосы. Отдыхая в Египте в марте, в середине марта, я все вспоминаю вот это зрелище, я наблюдал прям, ну, живописное. Вы представляете, все небо в аистах. Вы представляете вот такую красоту? Это был вот просто как-то голову в небо поднимаешь и понимаешь, что все небо в аистах. Причем они, кто-то ниже кружит, есть какие-то стайки, кто-то выше идет. И вот они в разных размерах, соответственно, в зависимости от удаления к небу. И это зрелище в течение вот полутора часа, наверное, вот проходило. Вот большая, видимо, группа птиц передвигалась. Вот, и мы поняли, что домой летят зайки, домой. И мы скоро, да? Скоро, да. Да. А если посмотреть внимательно, очень вероятно, что там среди белых аистов были отдельные черные. Я нафотографировал, я посмотрел. Вот посмотрите, пожалуйста, да. Интересно. Ну вот смотрите, у нас начался 2020 год, и Союз охраны птиц России уже много лет, каждый год выдвигает птицу символ года. Вот птицей года 2020 у нас стал журавль. Вот. В этом году у нас будет проходить... У нас в Армении, да? В Армении будет проходить международная конференция по журавлям Евразии. Вот. В этом году журавли в центре внимания, и вот вы рассказывали про аистов, а интересное место как раз в связи со сменой мест миграции и мест зимовки. Израиль, район Хула, там национальный парк, где большое количество птиц начало оставаться на зимовку. Там поддерживают определенный гидрологический режим, водный уровень воды, и журавли начали подкармливать. И большая часть журавлей, которые там останавливались, ну, на длительную стоянку, а потом уходили дальше в Африку, начали там зимовать. И вот ориентируясь по тем журавлям, которых мы у нас метили цветными кольцами, которых мы у нас метили GPS-GSM-трансмиттерами, современную технику используем, наши журавли, вот, по крайней мере, все, по которым, по меткам есть данные, они зимуют там в Хуле. То есть и Израиль переманивает африканских журавлей, ну, журавли, наших журавлей, которые мигрируют в Африку. Оставайтесь у нас, мы вам... Они их кормят каждый день, молодцы. Они устраивают туры там на этом тракторе, который разбрасывает корм, ездят туристы, наблюдают журавлей, фотографируют их, соблюдая определенные очень строгие правила, естественно, и журавли с удовольствием, там многие тысячи зимуют журавли. Главное, чтобы птицам хорошо было. Да, вот. И людям. И людям тоже. В Израиле людям тоже хорошо. Вот мне хотелось бы всегда узнать, какие птицы нашего региона улетают дальше всех. Вот и из нашего региона, ну, понятно, что земля круглая, да, они ее могут взять и облететь, хотя зачем это нужно? Вот кто из наших птиц улетает дальше всех? Ну, если говорить о нашем регионе, у нас достаточно много дальних мигрантов, и большая часть, вот если самые дальние, это Центральная Африка. До Центральной Африки у нас долетает много кто, причем и мелкие птицы, пеночки, славки, они прекрасно до туда долетают. Вот. И достаточно крупные, многие хищные птицы зимуют в Африке, впрочем, до Центральной, иногда добираясь до Южной Африки. У нас сейчас летает, ну, 4 по нашему проекту, 2 в Московской области, 2, ну, скажем, Ивановской и Владимирской, на границе Ивановской и Владимирской области, больших подорлика, которые помечены тоже вот датчиками, трансмиттерами. И вот если говорить о наших подорликах, то тот, которого мы кольцевали во Владимирской области, очень недалеко от Ивановской, но уже во Владимирской, он сейчас находится в Саудовской Аравии. Молодец, какой. А наш из Клязьминского, да, мы его называем Задира, потому что когда брали этого птенца и его кольцевали, и ставили на него датчик, он так очень активно сопротивлялся. Вот. А наш вот с Клязьминского заказника, на Клязьминском заказнике в пойме Клязьмы, поэтому так назвали Клязьма, это самка, достаточно крупная птица была, она вот улетела достаточно далеко, она сейчас в Южном Судане. То есть, ну, скажем так, четверть земного шара она пролетела. Да? А кто прилетает к нам издалека, вот самый дальний визитер, кто к нам прилетает? Есть такие? Ну, в смысле, визитер, который к нам прилетает, не гнездится, На какое-то время. На какое-то время. Но все-таки это северные птицы, которые через нас, наверное, летят на зимовку. Да? И могут оставаться какое-то время у нас, но это то, что живет на нашем севере. все-таки северные тундровые виды, побережье северных морей. Ну, если из мелких птиц, это пуночки или снежный воробей, его иногда называют. Вот. Лапландский подорожник. До нас добираются белые совы, когда, собственно, ну вот, на этом промежутке мало корма, они добираются до нас и могут уходить даже южнее. Ловят наших мышей зимой. Зимой. Вот. Владимир Николаевич, а у меня вот такой чисто девичий вопрос. Всем известно, что вот лебеди, они вот хранят верность на протяжении всей своей жизни, своей паре, да? А их преданность так хорошо описана в литературе, что вот образ двух плывущих лебедей с красивыми шеями, изогнутыми формами сердца стал почти универсальным символом любви. А вот только у лебедей или вот это все птицы отличаются верностью? Вот они как выбирают пару себе? Не знаю, вас разочаровать или да? Не надо. Лебеди, они тоже люди, у них тоже меняются пары. Ну вот. Да, вот. Среди птиц достаточно много моногамных видов, причем вот истинных моногамов, которые в течение длительного периода поддерживают одну и ту же пару. Происходит у них иногда смена пар, естественно, чаще всего это с гибелью партнера происходит, вот, но и без такового тоже. Ну, а вот знаменитый фильм «Любовь и голуби», да, знаменитая вот серия, когда одного голубя спрятали за пазуху, а второй наверху, и вот сейчас я его покажу, и камни вниз, вот есть у них такое? Ну, беспокойство о паре, беспокойство о партнере есть у многих моногамных животных, в том числе у птиц, и остаются около погибшего какое-то время, иногда длительное, да, ищут друг друга, такое, конечно, есть. Но при этом есть и полигамные виды птиц, ну, вот глухариная итака, тетеревиная итака, все прекрасно знают, да, когда самцы вот друг с другом дерутся только ради того, чтобы немножко побыть самкой какой-нибудь. Не все птицы. Не все птицы. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, у нас еще есть время в эфире, и есть возможность задать интересный вопрос интересному человеку, который у нас сейчас находится в студии. А я хотел спросить о том, что наносит ли какой-то определенный ущерб охота на птиц, которые, в общем-то, у нас совершенно регулярно открываются, закрываются и проходят. Вот у нас здесь бывают и охотники люди, и как бы они говорят, что охота, да, есть, и есть люди, которые ходят на охоту и добывают и птиц, и зверя, но нас интересуют в данном случае птицы. Наносит ли какой-то ущерб вот, охота в то время, период, когда она объявлена популяцией птиц? Ну, на самом деле, больший ущерб наносит не охота как таковая, а нарушение правил охоты. Вот. И если посмотреть по количеству добываемых видов, то от популяции это, в общем-то, получается очень незначительное количество, очень незначительная доля, вот, так или иначе. Но при этом очень большое беспокойство. И вот если брать наиболее уязвимых в этом плане видов, это, конечно, водоплавающие, конечно, моногамные водоплавающие, вот лебеди и гуси, которые через нас идут, у нас очень популярна стала охота на гусей. Вот. Соответственно, беспокойство в тех местах, где гуси останавливаются, чтобы набрать побольше жира и дальше лететь на гнездование, спугивание их оттуда становится серьезной проблемой, когда они прилетают уже туда, на север, им надо откладывать яйца, да, насиживать их, защищать от хищников, а у них просто-напросто уже энергии и силы нет, они их растратили во время пролета. Поэтому, собственно, в правилах охоты прописаны места, и у нас такие есть, допустим, пойма Клязьмы, где очень мощные остановки гусей на пролете есть, Горьковское водохранилище, нельзя охотиться ближе, чем на километр от, по правилам охоты. Если это соблюдать, то будет уже намного лучше. К сожалению, среди охотников есть… Не всегда соблюдаются. Да, не всегда соблюдаются эти правила. И вот такое беспокойство, вроде и не добыл, распугал все, и сам недоволен. И, в общем-то, птичкам повредил больше, если бы добыл где-нибудь на поле по-честному. У нас есть еще один звоночек в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие ребята, я хочу задать вопрос вашему орнитологу. У меня даже два вопроса. Мы живем на улице Кухонковым и подкармливаем птиц, которые подлетают к окнам. И мне кажется, летает грач. Не один. И вот второй год я уже вижу, грачи не улетают на зимовку. Ну да, это дело в том... Да, второй давайте сразу. А второй вопрос. Расскажите о снегирях. Как они отлетают, когда появляются у нас, когда нет вообще. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Дело в том, что как раз вдоль улицы Куконковых идет теплотрасса, которая зимой не замерзает или участками не замерзает, и там одна из точек, где остаются вот такие нетипичные зимовщики. Там бывают и дрозды, иногда даже скворцы. В этом году вот скворца отметили в Кинешме зимующего. Зимует. И практически каждый год там остаются грачи. 2, 3, 4 особи, немного, но вот они там есть. И про снегирей. Ну вот, наверное, два момента. Первый, вот идешь с фотоаппаратом, с большим объективом по городу, там, видишь снегири, начинаешь фотографировать, люди становятся, что, снегири, я их так давно не видел, столько лет, да? Дело в том, что снегирей чаще проще услышать, чем увидеть. У снегиря очень типичный голос, они постоянно издают позывки, как скрип качающихся качелей, такой скрип, скрип, скрип, и если прислушаться, этот скрип – это не песня снегиря, это его позывка, можно услышать и уже тогда глазами искать. Дело в том, что снегири, они тоже стараются спрятаться от тех же ястребов, достаточно крупной добычи для ястреба-перепелиника, им хочется, чтобы они были меньше видны, и держатся где-то достаточно высоко в кронах, среди веток, услышать, посмотреть. Снегири живут в лесу или они все-таки ближе к городу живут? А вот как раз вторая часть этого вопроса. Дело в том, что говорят, вот снегири к нам прилетают. Конечно, какая-то часть снегирей, которые у нас появляются зимой, такое большое количество, откачевывает с более северных лесов, из Средней и Северной Таги, но и наши снегири тоже остаются у нас. У нас в лесу снегири немногочисленная, но достаточно обычная птица. Практически в любом лесу, где есть елки, снегири гнездятся у нас, размножаются, и в это время это одиночная птица. То есть они живут с парами, достаточно далеко друг от друга, и очень скрытная, увидеть ее достаточно тяжело. Но, однако, вот этот скрип, если уже этот голос знаешь, в лесу его достаточно хорошо и достаточно далеко слышно. Ну, вот еще такая особенность. Часто наблюдаешь снегирей, когда наступают морозы. И они в связи с морозами ищут пропитание, прилетают к окнам, прилетают во дворы больше и больше. А когда наступает теплая погода, они не прилетают, они находят себе пропитание в лесу, да, им не надо лететь в город человека. Ну, вот мы опять возвращаемся к подкормке птиц, и обратите внимание, да, использую этот термин «подкармливать», не кормить, мы их не кормим. Они, с одной стороны, прекрасно кормятся сами, с другой стороны, то, чем мы кормим, им мало. То есть не хватает микроэлементов, каких-то аминокислот и так далее. Они все равно используют и другой корм природный тоже. Природный корм. И, может быть, даже в большей степени. А это подкормка. И эта подкормка им дает возможность, ну, как говорится, выжить и прорваться в самый тяжелый период. Ну, и если говорить... Можно к конкурсу немножко еще вернуться? Обязательно нужно. Вот, да. Дело в том, что как раз у нас осталась последняя неделя. Муниципальный этап конкурса «Покормите птиц» продолжается до 16 февраля. И, соответственно, до 16 февраля можно еще успеть подать заявки и поучаствовать. Где это можно сделать? Информация вся есть. Ну, в нескольких источниках. Могу дорисовать группу ВКонтакте, она так называется «Покормите птиц». Есть какая-то Ивановская, она Ивановская? Ивановская, да, именно Ивановская группа, да. Потому что «Покормите птиц» наверняка это какое-то российское движение. Ну, дело в том, что у нас есть и общероссийский конкурс «Покормите птиц» Союз охраны птиц России, да, есть определенный сайт, но мы проводим, как говорится, вот поэтапно муниципальный этап, областной, российский. Угу. Звонили радиослушатели и спрашивают, почему стало меньше воробьев, синичек. Ну, это такой же, наверное, вопрос, который, как и жаворонков, да. Да. Ну, с воробьями, смотрите, какая вещь получается. Синиц, конечно, меньше не стало. Синицы зависят от погоды, от ряда условий. Приходят в город, не приходят в город, да, они все-таки большей частью лесные птицы. Синицы есть, большие синицы, которые у нас гнездятся в городе и стоят здесь в течение всего года, но это очень небольшая часть, опять же. Вот. Воробьи? Воробьи, да. С воробьями вот какая штука. Дело в том, что воробьям нужны хорошие кустарники. Вот то, что в городе, полосы кустов, которые сейчас активно подстригают, а местами вырубают. И вот эти воробьиные кусты, обжитые воробьями, могут вырубаться, и тогда им приходится искать новые места. Опять же, происходит какое-то перераспределение. Воробьи через частный сектор постепенно вошли в город, освоили вот крупные выделы кустов, спиреи и других, которые посадили во дворах, когда их начали вырубать, они находят либо другие подобные кусты, либо возвращаются в частный сектор. В общем, ищите воробьев по кустам. По кустам. Да, и, или прикармливайте, да, вот если у вас есть какая-то кормушка. Салом. Ну, вот как раз воробьям нужна не только прикормка, а и такое вот убежище. Место вот жительства. Густой куст для них, для, особенно в зимний период, является таким вот ключевым фактором среды, как мы говорим. Ну, да, у них, видите, как вы говорите, два фактора – это питание и убежище. Вот если они совпадают, то хорошо. А если чего-то нет, они будут искать все равно, где лучше. И спрятаться им важнее, чем поесть. Ну, да? Действует закон ограничивающего фактора. Да? Тот фактор, который находится в минимуме, является ограничивающим для тех или иных видов. Я напомню, что у нас в гостях был замечательный человек Владимир Мельников, доцент кафедры биологии ИФГУ, кандидат биологических наук, президент Союза охраны птиц России. Владимир Николаевич, вот на заглавочку, влияет ли давление, атмосферное давление на поведение птиц? Вот как-то в жизни они в своей реагируют на изменение давления? Ну, такого неизвестно. Как наверное, как какое-то влияние оказывает, но думаю, что незначительное. Ну, потому что по ним реагируют. Они еще не жаловались на головную боль. Мы говорили о том, что у них очень быстрый обмен веществ, да, очень большая энергетика, и, возможно, поэтому не влияет на них изменение давления. Сложно сказать, не знаком с такими работами. Да потом они еще ведь и динозавры. Они еще и динозавры. Наверняка устойчивы к этому вопросу. Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Говорим о том, что для вас его подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, вели Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Обязательно с вами встретимся завтра в 7 часов 10 минут. Всего вам хорошего, хорошего отдыха, до свидания и обязательно покормите птиц. Да, и понаблюдайте за ними, это очень интересно. Прислушайтесь к скрипу, и тогда, возможно, вы увидите снегирей, которые где-то прячутся. А про птиц мы еще весной поговорим. Обязательно. Всего хорошего, до свидания. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Вы слушали «Радио России» Иваново.